Житие преподобного Елеазара Анзерского. Память 13-26 января. Преподобный Елеазар происходил от благочестивых родителей купеческого рода по прозванию Севрюковых из города Козельска. С ранних лет он был воспитан в страхе Божьем и отдан обучению грамоте. Послушный родителям, святой отрок прилежно изучал Божественное Писание, которое было главным предметом в школе старого времени, успевал в нем день ото дня и часто посещал храм Божий для своих чистых детских молитв. Уже в это время возгорелось в нем желание найти путь спасения. С годами оно все более крепло, пока не обратилось в твердую решимость оставить мир с его соблазнами и непостоянством. Узнав о Соловецкой обители, что она служит лучшим местом для иноческих подвигов, святой Елеазар, достигший уже совершеннолетия, отправился туда, благополучно достиг Соловков и был беспрепятственно принят в обитель игуменом преподобным Иринархом. С этого времени начинаются иноческие труды и подвиги преподобного. Непрестанная молитва, пост и другие требования монастырских правил исполнялись им строго и неуклонно. Кроме того, преподобный Елеазар нес и различные монастырские послушания. Между прочим, будучи обучен резному искусству, он ревностно трудился по устройству и украшению иконостаса в соборной церкви Преображения Господня, созданной игуменом святым Филиппом, который был после того митрополитом московским. Подвижник прожил в обители несколько лет, проходя разное послушание и совершенствуясь в иноческой жизни. После того он был пострижен в монашество и еще усерднее стал служить Богу, посвятив ему все свои силы. Своей подвижнической жизнью и строгим вниманием к самому себе преподобный Елеазар скоро приобрел уважение всей братии и любовь игумена Иринарха. Но не того желала смиренная душа его. Она стремилась к новым подвигам уединения и безмолвия. И вот, избегая почитания и славы, подвижник тайно уходит из монастыря и удаляется на Анзерский остров. Здесь, вдали от людей, в безмолвии отшельника стал подвязаться преподобный. Сначала он избрал себе место на горе, называемой Голгофа, близ озера Круглого, где поставил крест, а спустя немного времени и келью. Гора Голгофа крутая и высокая. В ясный день с нее виден весь остров, покрытый лесом, необъятное море, острова. Для пропитания же своего на пустынном острове преподобный имел деревянные чашки и с надписанной на них просьбой уделить что-нибудь от пищи живущему тут страннику ставил их у морской пристани. Временные гости пустынного острова, моряки-рыболовы, находя их, оставляли в них отшельнику хлеб и другие припасы. И по молитвам преподобного они сторицу были награждаемы от морского улова за свое доброе дело. Постриженный в 1616 году соловецким иеромонахом Фирсом в Схиму, преподобный Елеазар спустя 4 года перешел на другое место, поближе к морю и Соловецкому острову, к ветхой церкви святителя Николая, поставленной для временных тружеников на соливарнях. Здесь он построил новую часовню и малую келику для себя и продолжал благоугодную свою жизнь. Однако скоро жилище преподобного Елеазара было открыто посещающими Анзерский остров. Слава о его подвигах дошла до Соловецкого монастыря и пронеслась по всем окрестным странам. Многие, как иноки, так и миряне, стекались к нему. Одни, чтобы получить от него наставления, другие, желая поселиться близ него, для безмолвия и воздержания. Жаль было преподобному расстаться со своим тихим уединением. Но всех приходящих он принимал с кротостью и любовью и не возбранял им селиться около себя. Так мало-помалу собирались к нему ревнители отшельнической жизни. Их было 12 человек. Среди учеников преподобного Елеазара известны Никодим, бывший строитель Азиатского скита по кончине преподобного, Никифор и Никон. Никон по мирскому имени Никита пришел к преподобному Елеазару около 1635 года, принял от него пострижение и подвязался на Анзерском острове 3 года. Отшельники питались царским жалованием, а также милостыней рыболовов, приезжавших на Анзерский остров. Преподобный установил для сподвижников древний чин скитского жития по примеру святых отцов. Келии безмолвных пустынников поставлены были в версте одна от другой. В субботу вечером и накануне праздников собирались они для общей молитвы, в которой проводили всю ночь и следующий день. Совершив праздничное или воскресное пение, расходились по кельям для богомыслия. Молитва, песнопение, пост и ручной труд по силам составляя их обычное занятие. О душевных помыслах и искушениях, нападающих на них, они открывали преподобному старцу как опытному своему наставнику и пользовались от него духовными советами. Сам преподобный Елеазар во всех указанных подвигах был примером для своих учеников. Обладая от природы крепким здоровьем, он ради смирения налагал на свое тело железные вериги и предавался усиленным трудам, как духовным, так и телесным. То колено преклоненно и днем, и ночью подолгу молился, то рубил дрова и носил их на спине своей, то, наконец, переписывал духовные книги. Таким способом преподобный, как сказано во вкладной книге скита, собрал от божественных писаний различные повести, и 3 книги цветника написал своей рукой уставом. А также ясно истолковал в своем писании чин монашеского келейного правила от своего иноческого опыта. Все 3 книги он потом вкладом положил в церковное книгохранилище. Не ограничиваясь только собственноручным списыванием и составлением книг, он много покупал их на деньги или приобретал через пожертвования и таким образом положил основание Анзерской библиотеки. Отсюда видно, что преподобный Елеазар был не только великим подвижником, но и любителем книжности. Таковы были труды и подвиги преподобного Елеазара, принятые им на себя добровольно. А сколько, кроме того, пришлось перенести в одни своей пустынной жизни трудностей и испытаний всякого рода, особенно искушений от злого духа, ненавистника всякого добра. Но преподобный мужественно и безропотно переносил лишения и смело отражал искушения. Случалось иногда, во время воздержания нападало на подвижника непреодолимое желание ко вкушению рыбы. Что же делал преподобный? Приготовив рыбы и поставив ее пред собою, он за одно только соблазнительное желание начинал с укором обличать себя и не прикасался к приготовленной им пище до тех пор, пока она не портилась и дурным запахом не наполняла келью. Тогда он снова ставил рыбу перед собой и говорил: «Хочешь ли есть добрых рыб ныне, о любострастная моя душа? Ешь же ныне и насыться зло смрадия сего». Так побеждал святой Елеазар все восстания страстей и оставался непреоборимым от них по благодати Божией. Однако злой дух, видя, что все его искушения отражены преподобным, не оставил его в покое, но новыми кознями захотел окончательно погубить святого подвижника. Произошло это так. Игумен Соловецкого монастыря, блаженный иеринарх, впервые принявший преподобного Елеазара в свою обитель, не прерывал общения и после его удаления на Назерский остров. Часто, особенно в зимнее время, когда устанавливался удобный путь по льду, он посылал от себя послушника на санях, запряженных лошадью, с приглашением преподобного в обитель для полезных духовных бесед с ним. Зная это, лукавый дух однажды преобразился в такого послушника и, явившись к келье преподобного, постучал к нему в оконце. И когда тот подошел к окну, чтобы видеть, кто стучится, лукавый с поклоном сказал, что он прислан за ним от игумена. По смотрению Божию и для большего испытания подвижника была скрыта от него эта хитрость дьявола. И он, не обратив даже внимания на то, что тогда не было пути морем, принял к себе лукавого в образе послушника, а сам начал готовиться в дорогу. Преподобный не желал, однако, отправиться в путь, прежде чем совершит правила келейной молитвы, и потому ранее обыкновенного встал на молитву для пения часов. Когда же начал он читать слова молитвы Господней, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, мнимый послушник не вынес этих слов, вышел из кельи и через некоторое время появился снова. Это повторялось несколько раз по мере того, как читалась молитва Господня. Удивленный этим, преподобный спросил послушника, почему он выходит из кельи. Тот ему ответил: «Посмотреть за лошадью, она несмирно стоит». По окончании часов преподобный по обычаю гостеприимства предложил мнимому брату трапезу. И тогда-то, наконец, при чтении молитвы Господней, лукавый исчез без следа. Рассказав после того братье Соловецкое об искушении, преподобный Елеазар возблагодарил Бога, что он не искусил его свыше сил, не предав в руки врага. Восстали на пустынника и злые люди из береговых жителей. Сговорившись между собой ограбить преподобного, злодеи пришли к пустыннику в расчете найти у него много богатств. Преподобный Елеазар увидел пришедших, предугадал их злой умысел и помолился Богу о защите. И божественный промысл, хранивший святого угодника, отнял разум у злоумышленников. Обезумев, они начали ходить вокруг кельи святого, не зная, что им делать, и даже забыв, зачем они пришли сюда. Умилосердившись над ними, преподобный вышел и кротко спросил их: «Чада, что вы здесь хотите и зачем пришли сюда?» Они же, как безумные, не отвечая ему, продолжали кружиться до тех пор, пока по молитвам преподобного снова вернулся разум их, и они очнулись, как бы от сна. Сознав свой грех и вину перед подвижником, грабители, припав к ногам его, просили прощения. Преподобный же, поучив их не красть чужого, с миром отпустил их. После этого искушения подвижник избавлен был божественным провидением от наветов вражьих. Путем непрестанных подвигов он вошел на высшую ступень чистоты и бесстрастия, которые снискали ему милость Божью. Милость Божия к избраннику выразилась в следующем чудесном событии с ним. Однажды преподобный бодрствовал в молитвах, углубивши все свое внимание в богомыслие. Вдруг он услышал свыше божественный повелительный голос: «Напиши мой образ». Страх и радость овладели преподобным от этого необычного голоса. Но, опасаясь искушения, он не тотчас приступает к исполнению повеления, ожидая дальнейшего разъяснения сего чуда. На другой же день, когда преподобный по обычаю своему с утра бодрствовал и молился, размышляя о том, чей ему образ повелено написать, он снова услышал тот же голос с еще большей силой, говорящий ему: «Напиши мой образ, Христов». Тогда, уразумев в этом действительную божественную волю, он попросил словецкого иконописца Памву начертить образ Бога-человека Христа, и потом уже сам тщательно изобразил его в красках. Образ этот поставленное по погребению преподобного Елеазара против его гроба, послужил источником многих исцелений с верою приходившим и прикасавшимся к нему. В 1620 году игумену Соловецкому преподобному Иринарху случилось быть в Москве. Когда он пришел к матери царя Михаила Федоровича, инокине Марфе Иоанновне, просить о нуждах своего монастыря, она спросила его об Анзерском острове и подвижниках его. Игумен сказал, что остров очень удобен для пустынного жительства. «Можно ли поставить там церковь?» — спросила Марфа Иоанновна. Игумен ответил, что это удобно, и получил на устройство храма 100 рублей, книги, ризы и иконы. Начальником 11 анзерских пустынников был в то время иеромонах Варлаам. При нем и построена была в Анзерском скиту деревянная церковь во имя Живоначальной Троицы с пределом во имя преподобного Михаила Малеина, ангела царя. Около 1625 года преподобный Елеазар является начальником скитян. Без сомнения, он превосходил учеников своих духовными дарованиями, например, даром прозорливости. Так, когда приблизилась кончина Соловецкого игумена преподобного Иринарха, преподобному Елеазару было открыто об этом от Господа. Тогда святой возвестил братьям своей, что его друг и собеседник о Господе Иринарх уже кончается, что он спешит к нему, но уже не увидит его в живых. А преподобный Иринарх, в свою очередь провидя, говорил братьям: «Духовный мой брат Елеазар плывет морем, стараясь застать меня в живых, но смотрением Божиим не застанет». Так это и сбылось. Мало-помалу молва о подвижнической жизни преподобного вышла далеко за пределы Приморского края и дошла даже до царского дворца. Царь Михаил Федорович, весьма сильно скорбевший о том, что он не имеет наследника, однажды в беседе с соловецким постриженником келарем Троицкой лавры Александром Булатниковым спросил его: «Нет ли среди вас такого праведного мужа, который бы разрешил нашу печаль?» Александр же, зная великое дерзновение к Богу преподобного Елеазара, ответил царю: «Есть такой муж в твоей державе, и, надеюсь, он может и спросить вам у Бога сына». Затем подробно рассказал о святом. Царь обрадовался и послал к преподобному Елеазару самого Александра с приказанием привести его с собой в Москву. Преподобный прибыл в Москву и с честью был принят при дворе. Своими речами подвижник утешал опечаленного царя. Он говорил ему о всемогуществе Божьем, о том, что Бог может нам дать все по вере нашей, и в заключение сказал: «Как вот сей день, так и я уповаю на Господа, что зачнется родиться у вас сын и будет наследником вашего царства». Обрадованный царь упросил преподобного Елеазара остаться в чудовом монастыре до исполнения сего события. А через несколько времени, именно в 1629 году, действительно сбылись слова преподобного. Родился у царя сын, царевич Алексей Михайлович. В порыве благодарности царь предлагал преподобному и почести, и власть, но он ради смирения и пустыннолюбия отказался от всего этого. Мысли подвижника были там, в созданном им скиту. Он получал от государя церковную утварь для скитского храма и грамоту, в которой расписано было жалование анзерскому скиту и давалось право получать из казны воск, ладан и прочее. После того святой старец с миром возвратился в свой скит. Преподобному Елеазару под конец его жизни пришлось еще раз побывать в Москве. По вступлении своем на престол царь Алексей Михайлович, слыша о подвигах преподобного и глубоко почитая его, пожелал видеть его лично, а посему святой Елеазар, преодолевая обычную в его летах слабость, вторично должен был ехать в столицу. Он с радостью был принят и обласкан царем, исполненным веры и любви к преподобному. Но и теперь он не искал при дворе царевом своих выгод, по-прежнему заботился лишь о ските своем. Вот почему во время пребывания преподобного в Москве ему дана была украшенная золотом грамота о выдаче из казны всего потребного для царских нужд и содержания братьев, а также был издан указ о непременном создании в Анзерском скиту каменной церкви, постройка которой, начатая еще при царе Михаиле Федоровиче, была приостановлена по той лишь причине, что Елиазар хотел выстроить ее в гораздо больших размерах, чем предполагалось. Одарив преподобного, царь с честью отпустил его в скит. Теперь, казалось бы, легко могли исполниться заветные желания анзерского пустынника о новой каменной церкви, и потому первой его заботой по возвращении в скит было приступить к ее построению. Но так как без помощи Соловецкого монастыря нельзя было построить каменного храма, то, возвратившись от царя, Елиазар отправился в Соловки и рассказал монастырским властям о милости царя к скиту, показал и грамоты, в которых повелевалось соловецким настоятелям заботиться об анзерском ските, особенно о постройке в нем церкви, не считая его, однако, подчиненным монастырем. Смиренно просил преподобный Елиазар вспоможения от настоятеля и братья Соловецкой. Но соловецким старцам прискорбно было, что анзерский скит совершенно устраняется от их зависимости, и они не только отказали преподобному в помощи, но и подвергли строгому взысканию за нарушение устава о монастырской подчиненности. Посадили в тюрьму. Незлобивый и блаженный старец не разгневался на них и по смирению своему не хотел навести гнев царя на соловецкой обители. Кротость и терпение подвижника победили все. Наконец и постройка церкви началась, когда побудил к этому соловецкого настоятеля Илью Двинский воевода. Чудесные знамения сопровождали постройку каменного храма в ските. На Анзерском острове не было своих кирпичных заводов, поэтому кирпич и другие строительные материалы брали из Соловецкого монастыря. Но вот наступила весна, путь в обитель был прерван, так как за множеством плывущего льда невозможно было проехать ни на санях, ни в лодках. Строители скорбели о том, что опять приходится откладывать постройку на неопределенное время. Скорбел об этом и преподобный Елиазар, бывший уже в то время в преклонном возрасте. И вот, несмотря на свою слабость, он сам с несколькими строителями отправился в опасный путь. Путники благополучно достигли обители и, насколько возможно, нагрузили свои лодки кирпичом и другими материалами для постройки. Но на возвратном пути они встретили множество льда. Страшный испуг овладел спутниками преподобного старца, особенно когда громадные льдины, громоздясь одна на другую, с треском и шумом приближались к маленьким лодкам, грозя стереть и потопить их. Не устрашился только преподобный. Увещевая и своих спутников не поддаться испугу, он повелел кормчим, к их изумлению, обратить ладьи прямо против шедшего на них льда. Ужаснулись кормчие и не знали, что делать, но все-таки послушали преподобного. И тотчас совершилось великое чудо. Море оказалось послушным повелением святого старца. Оно разбивало лед и, относя его от лодок, очищало им путь. Увидев это, спутники преподобного были страшно поражены и возблагодарили за свое спасение Господа, прославляющего святых своих. Так с помощью Божией приближалась к концу постройка храма. Но не судил Господь преподобному Елиазару видеть ее окончание. Неизвестно, сколько лет прожил преподобный, но он был тогда в глубокой старости, так как довольно много времени пробыл в обители Соловецкой, удалясь из мира, а потом еще 40 лет подвязался на Анзерском острове. Чувствуя приближение своей кончины, преподобный в последний раз собрал вокруг себя всю братию. Он много поучал своих духовных чад всему полезному ко спасению и дал им письменный устав жизни иноческой. Потом святой Елеазар поставил вместо себя наставником своего первого ученика Никодима, заповедав ему иметь постоянную заботу о братии, а братии слушаться своего наставника, как его самого. «Если труды мои воспомянутся перед Богом», — так закончил свое прощальное слово преподобный, — «со временем прославится место сие и не оскудеет никогда благодатью Божией». После того, причастившись святых тайн, он мирно предал дух свой Господу 13 января 1656 года и с честью был погребен своими учениками вблизи выстроенного его трудами храма с восточной стороны в часовне. Вскоре после смерти преподобного Елеазара была окончена постройка каменной церкви в Анзерском скиту, и она была освящена во имя Живоначальной Троицы с двумя пределами, в честь знамени Пресвятой Богородицы и во имя преподобного Михаила Малеина. Благодать Божия по молитвам преподобного не покидала его духовного наследия и места его святых подвигов. Сама Пречистая Дева сделалась покровительницей скита. Один старец строгой жизнью после молитвенных трудов сел отдохнуть и во сне увидел жену, стоявшую на воздухе над скитом. Простерши руку к Господу, она молилась ему: «Владыка Вседержителю и Господи, призри с высоты святые славы своей на скит Анзерский и посети его ради человеколюбия твоего и помилуй живущих в нем». И тотчас послышался голос с неба: «Послан был человек в скит Анзерский, чтобы прославить его». В трепете старец узнал в молящейся жене Пречистую Деву и возблагодарил Господа и Богоматерь, что не отступают они от места сего. Благодаря особому покровительству Божию Анзерский скит сделался местом благоговейного почитания и паломничества окрестных жителей. Много прибегающих сюда с духовной помощью и с верою молящихся здесь получали исполнение прошений и исцеление недугов своих, как от иконы Пресвятой Троицы, так и от мощей преподобного. Много чудесных знамений, совершенных по его молитвам, было собрано его почитателями, но еще более было предано забвению. Будем и мы, благочестивые читатели, прибегать к его помощи. Мощи преподобного Елеазара, обретенные в 1757 году, почивают под спудом в каменной часовне. Память преподобного чтится местно.